Трагик Эмский явился с визитом неожиданно постом по дороге в Москву. Он был тогда в расцвете силы, в разгаре славы. Сплошным триумфом были все его гастроли. Высокий, стройный, во фраке, в модном пальто нараспашку и в цилиндре, он был великолепен, барич с головы до ног. «Ах!» — восторженно сорвалось у Аннушки, отворившей ему дверь. «Что случилось, милая?» — спросил он, наклоняясь над нею и тонко улыбаясь красиво очерченными губами. Поля мгновенно узнала его и, вспыхнув от удовольствия, отвесила низкий поклон. Он сбросил ей на руки пальто. «Надежда Васильевна дома? Доложите, Эмский!» Неронова видела его в окно, когда подъехали его дрожки, Вера вышивала в пяльцах. «Да никак это Эмский! Уходи, Вера, спрячься сейчас! Я не хочу, чтобы он тебя видел!» — испуганно крикнула Надежда Васильевна. А сама бросилась в спальню, чтобы напудриться. Лицо ее запылало. «Что такое?» – удивился Хлудов, входя за женой в спальню. «Это Эмский приехал, мой товарищ. Пожалуйста, будь с ним любезен». Вера подобрала работу, взяла книгу и скрылась беспрекословно. Надежда Васильевна забыла прибавить: «Я не хочу, чтобы ты его видела». Скажи она так, и Вера бесстрастно покорилась бы и этому приказанию. Теперь, уступая любопытству, она глядела на актера в щелку между дверью и портьерой, пока он целовал руки Надежды Васильевны. Да, она никого не видала красивее. Рост, сложение, синие глаза, высокий лоб, волнистые белокурые волосы, светские манеры, самая речь его, барственно-тягучая, с фатовскими нотками, его небрежно-насмешливое выражение, все было в нем обаятельно. «Ах, какой прекрасный мужчина!» — лепетала Аннушка, хлопоча у буфета. «Да, вот уж подлинно на погибель нашей сестре родился», — задумчиво подтвердила Пелагея. Увидав гостя, Хлудов невольно вспомнил все, что говорила о нем жена, и не мог преодолеть своей враждебности к этому великолепному экземпляру самца-хищника. Когда Надежда Васильевна представила его: «Мой муж Хлудов», — глаза Эмского весело блеснули, а у Хлудова зарделось лицо. Он ни одного слова не проронил с гостем, впрочем, его настроение никто не заметил. Надежда Васильевна с упоением слушала остроумную речь гостя и часто смеялась звонким нервным смехом. Для нее, закисшей в четырех стенах своего гнезда, все закулисные сплетни и интриги, все театральные события были так интересны. «Значит, решительно отказался идти на казенную сцену? Нечего мне там делать. Им не таланты, а чиновники нужны. Вы же знаете мой характер. Вот вы же не пошли к ним». «Ах, голубчик, понимаю тебя. Конечно, в провинции мы с тобою короли. Мы условия диктуем. Свобода — великое дело. А где сейчас Эвелина? С тобой?» «Нет, в Харькове осталась. Привезу ее и детей сюда на Пасху». «Ждем, ждем. Все ложи уже давно расписаны. У меня, Николай Карлович, тут приятель есть. Умница, за границей бывал, всего навидался. Говорит, что такие артисты, как Мочалов, родятся раз в столетие, а такие, как ты, раз в 50 лет. Вот как? Дайте ручку». Хлудов глядел, как Эмский целовал руку его жены, все пальцы перетрогал своими насмешливыми губами, уверенно, с небрежной манерой присыщенного светского льва. А она, кажется, довольна.